Глава 7. Эпиграф. Наш полон дом. Все, кто дорог, стар и молод, братья и сестры, все вверх дном. Все стулья заняты у нас, уютно в доме в этот час, и мы не пустим чужака к теплу родного очага. Пусть будет вечер этот тих, о радость, видеть всех родных. Пусть мир войдет в свои права, семья спокойствием жива, как полон дом. Спраг. Когда капитан распустил людей, большинство из них вернулись в свои дома и разошлись по местам работы. И только небольшая группа осталась перед домом, ожидая дальнейших распоряжений. Среди последних были Джоэл, плотник и кузнец. Они направились к хозяину поместья и его сыну, которые задержались у ворот, обсуждая, какими действиями жители дома на холме должны ответить на тревожные события последних месяцев. Когда вышеупомянутая троица оказалась достаточно близко для того, чтобы слышать обращенные к ним слова, капитан заметил: «Джоэл, в стране большие перемены, и дом отныне должен быть защищен надежнее, чем прежде». «Капитан предполагает, что колонисты осмелятся атаковать нас?» — поинтересовался хитрый надсмотрщик, выделяя каждое слово. «Может быть и нет, мистер Страйц, поскольку мы не объявляли себя их врагами, но у нас есть иной противник, которого следует опасаться больше, чем колонистов. По-моему, и королевские войска вряд ли доберутся до наших мест. Дорога к нам может оказаться гораздо легче, чем дорога обратно. Да и то, что можно здесь награбить, не окупит таких затрат. Возможно, но в наших колониях не было еще ни одной войны, в которой бы не участвовали дикари, и вступали они в нее раньше, чем белые успевали выстроиться в линию. Вы в самом деле так думаете, сэр? Что они представляют для нас серьезную опасность? Вне сомнения, сын мой. Стоит половине наших предположений оправдаться, половине слухов оказаться реальностью, и мы увидим, на что способны индейские томагавки, если они уже не пущены в ход. Такова американская история. Я полагаю, сэр, что естественные опасения за мою мать и сестер могут помешать вам оценить реальное положение дел. Я не верю, что американские власти позволят спровоцировать себя на подобные ужасные и непоправимые шаги. И даже если представители метрополии поведут себя жестоко и беспринципно, разгневанный народ быстро отстранит их от власти. Закончив фразу, майор резко обернулся и был поражен тем, с каким напряженным вниманием Джоэл следил за его живой и искренней речью. «Воля народа — это замечательная отговорка для политика, Боб», — спокойно возразил отец. «Но для такого старого вояки, как я, это пустой звук. Да поможет тебе Господь по завершении этой войны остаться таким же чистым и бесхитростным, как ты вступаешь в нее. Если майор станет на сторону своих друзей, ему вряд ли стоит опасаться индейцев», — заметил Джоэл. «Если верно то, что он говорит о советниках короля, то они также не причинят ему вреда. Майор станет на ту сторону, мистер Страйц, на которую произовет его долг. Если вам что-либо говорит это слово, — ответил молодой человек, — несколько более высокомерно, чем следовало». Отец почувствовал некоторую напряженность и, с сожалением, подумал, что сын повел себя крайне неосторожно, но не нашел иного выхода, как вернуться к прежней теме разговора. «В этой войне в действительности не заинтересованы ни американцы, ни англичане, — сказал он. Ее вдохновителями будут те, кто стремится к своей цели, не особенно щепетильно выбирая средства, и успех оправдает в их глазах любое неправедное действие. Такими были все войны времен моей юности, и война, которая начинается сейчас, не будет, вероятно, слишком отличаться от них. Я боюсь, что дикари найдут повод выступить против нас, на какой бы стороне мы ни оказались, и потому, Джоэл, прежде всего необходимо повесить ворота. Кроме того, я думаю, обнести холм частоколом, и тогда наш дом будет нелегко взять без артиллерии». Идея капитана, казалось, поразила Джоэла, хотя и не пришлась ему по вкусу. Несколько минут он изучал дом и массивные ворота, и лишь затем ответил. Когда он заговорил, тон его голоса был скорее сомневающимся, нежели утвердительным. «Все это, конечно, точно, капитан», — сказал он. «Когда бы ворота навесить, дом будет выглядеть более неприступным. Но с этими людьми ни в чем нельзя быть уверенными. Никогда не знаешь, защитят тебя укрепленные ворота или нет. Все зависит от того, с какой стороны придет опасность. Да еще жаль будет, если люди потратят время и напрасно». «Время надо найти, и ворота должны быть повешены», — прервал его капитан, который слишком хорошо знал манеру Джоэла во всем сомневаться, чтобы выслушивать его до конца. И не только ворота. Нужно вырыть ров и обнести дом частоколом так, чтобы защитить его со всех сторон. Как капитан скажет, так и будет. Он здесь хозяин. Но время сейчас слишком дорого. Мы не сделали и половины посадок, а часть земли еще не спахана. Урожай, большой или маленький, все равно не придет сам. И мне кажется, что копать рвы и укреплять ворота сейчас, пока нет никакой необходимой угрозы. Значит, попусту растрачивать Божье благословение. Вы можете оставаться при своем мнении, мистер Страйтс, но я думаю по-другому. Я намереваюсь защитить себя и свою семью от угрозы, которая пока невидима, но совершенно реальна, и буду вам признателен, если ворота навесят сегодня же, — сказал капитан Уиллоуби. Сегодня? Капитан, наверное, шутит? Даже если мы подключим к работам всех наших людей, дело будет сделано не раньше, чем через неделю. Мне кажется, Страйтс, теперь шутишь ты. Нет, капитан, в самом деле, эти ворота надо поднимать с помощью машин, которые плотник и кузнец сделают не раньше, чем за 2-3 дня. Потом сама установка, которая займет по дню на каждую створку. Да еще частокол, его нужно нарубить, привезти, выкопать ямы и установить. И для этого понадобятся руки всех людей поместья. Боб, мне не кажется, что работа так сложна, как пытается представить нам мистер Страйтс. Конечно, ворота очень тяжелы, и на их установку могут потребоваться 1-2 дня. Но что касается частокола, то я видел бараки, которые были обнесены им, насколько я помню, за неделю. Как ты считаешь? Я думаю, что частокол вполне может быть сооружен за такое время. И кроме того, мне очень не хочется покидать моих родных, пока я полностью не уверен в их безопасности. Так что, с вашего разрешения, я остаюсь и беру на себя организацию работ. Предложение было с радостью принято. Капитан, привыкший, чтобы ему подчинялись, приказал тотчас же приступить к работам. Однако для Джоэла было сделано исключение. С тем, чтобы, взяв с собой нескольких людей, он закончил посадки. Майор же занялся делом, даже не зайдя снова в дом. Сначала надо было прочертить линию, намечающую будущий ров, 6-7 футов глубиной, на расстоянии примерно 30 футов от здания. Майору потребовался для этого 1 час, по прошествии которого 6 или 7 человек, вооружившись лопатами, принялись за дело. Еще одна бригада отправилась в лес, чтобы нарубить там необходимое количество молодых каштанов, и к полудню гора стройматериала возвышалась на лужайке перед домом. Но воротами решено было заняться немного погодя. Капитана радовало еще общее оживление, картина напоминала ему его армейские годы, и он поспевал повсюду, раздавая приказы с молодым пылом, стараясь, однако, ни в коей мере не противоречить распоряжениям своего сына. Майк зарылся в землю, как крот, и продвинулся на несколько футов вперед еще до того, как американцы сумели углубиться хотя бы на полфута в своей части канавы. Что же до Джейми Аллена, то он принялся за работу неторопливо, но вскоре его пепельная шевелюра едва виднелась над поверхностью земли. Несмотря на то, что грунт оказался относительно твердым, копать было легко, и работа продвигалась быстро и весело. На протяжении всего описываемого нами дня и следующего, и следующего, и следующего холм походил на муравейник. По его склонам передвигались бригады рабочих, плотники, пилили. Из канавы на поверхность выбрасывалась земля, словом, каждый занимался своим делом. Немало людей протестовало, говоря, что их работа бесполезна, бессмысленна, и что никто не имеет права их заставлять. Но ни один из них не осмелился повторить свои жалобы перед лицом майора, зная, что распоряжения об укреплении холма были отданы его отцом. Тем временем Джоэл завершил работу на поле, в которой, надо сказать, было немало пауз, когда он разгибался и наблюдал за происходившим на холме. К вечеру 4-го дня Джоэлу и тем людям, которых ему удалось увести с собой в поле, было приказано присоединиться к общей деятельности. К этому времени канава была выкопана, почти весь частокол подготовлен, и начались работы по его установке. Каждое деревце было обрублено так, что его длина составляла теперь 30 футов, и с одного конца заострено. На необходимой высоте были прорезаны пазы, в которые позднее вставят поперечные рейки, и просверлены гнезда для болтов. Подготовленные таким образом бревна установили на дне канавы с заостренными концами вверх, на расстоянии нескольких дюймов, друг от друга. Их соединили рейками, завершив таким образом формирование единого целого. Получившийся частокол поставили перпендикулярно земле и утрамбовали почву вокруг каждого из бревен. Последней операцией, для которой была необходима осторожность, руководил рассудительный Джейми Аллен, поскольку майор убедился в том, что американцы слишком нетерпеливы для подобного дела. Что же до сержанта Джойса, то он был особенно полезен при выравнивании частокола и имел замечательную способность поддерживать среди работающих армейскую собранность и дисциплину. «Надо работать не быстро, а хорошо», — заключил хладнокровный шотландец, продвигаясь среди людей. «Капитану не нужны шум и суета на холме. Хорошая работа — это работа без шума и суматохи. Поднимите кокол повыше». «Подровняйте столбы, ребята», — добавил почтенный экс-сержант. «Что за странные растения, Джейми?» — вставил Джоэл. «И урожай мы с ним соберем, еще более странный. Ты думаешь, что эти молодые каштаны снова начнут расти, если их засунуть в землю, как кукурузу?» «Мы это делаем не для того, чтобы они росли, Джоэл, а чтобы охраняли нас, чтобы нас не достали дикари и не обрили нам затылки, и чтобы нам не отправиться на тот свет». И если им не понадобится то, что мы для них приготовим, пусть убираются в другие места. Туда, где не будет храбрых мужчин и частокола, чтобы как следует встретить их. Да я не против, Джейми. Просто мне кажется, лучше бы вашим частоколом оградить загон для скота. Туда хоть какая-то польза. Ну, в том, что вы делаете, никакой. Тем хуже для вас, мистер Страйт, — закричал с дна канавы Майк, где он занимался тем, что усердно утрамбовывал землю. Тем хуже для вас и для таких, как вы. Раз уж вы не видите пользы от укреплений во время войны, так остается только взять свой рюкзак и скатертью дорога. Идите себе туда, где вам все нравится. Разве холм не нужно укреплять? Вот мы и укрепляем, и ни один волос не упадет с головы миссис и юных леди, и с головы мистера, хоть он и лысый. Так вот, я вам говорю, ни один волос не упадет с их голов, пока живы Джейми, Майк и старый храбрый сержант. Как бы я хотел, чтобы этот ров наполнился трупами дикарей. Мы бы устроили им знатные похороны. Но ты же друг Нику, а он достойный представитель своего народа. Это вы о Нике печетесь? Ник уж точно не совсем цивилизован, если судить по вашим американским меркам, но никакой он не предводитель. Попробуйте-ка повторить ваши слова в его присутствии и наживете себе крупные неприятности». Джоэл ворча удалился, оставив работающих размышлять над тем, что его раздосадовало больше, необходимость выполнять работу, которая была ему не по душе, или выпад Майка против его народа. Однако дело делалось, и за неделю частокол, за исключением ворот, был закончен. Проход в частоколе располагался точь-в-точь напротив входа в дом, и оба пока оставались открытыми, поскольку работа над первыми воротами еще не была завершена, а вторые еще не были повешены. Последняя часть частокола была установлена вечером в субботу. И тогда же убрали весь строительный мусор. Так что прежняя красота холма была, насколько возможно, восстановлена. Прошедшая неделя была настолько насыщенной, что у майора не оставалось времени на разговоры по душам с матерью и сестрами, которые он так любил. Все сильно уставали, рано ложились спать. И те беседы, которые все же завязывались между обитателями дома, были приятными и полными взаимной нежности и приязни, но отнюдь не содержательными. Теперь же, когда работы близились к завершению, капитан собрал своих родных на лужайке перед домом, чтобы вместе насладиться тихим майским вечером. Весна в этом году пришла рано, и погода была теплее, чем обычно в нашей прекрасной уединенной долине. Миссис Уиллоуби впервые приказала подать все необходимое для чая на столик, установленный в тени тонкого вяза, на случай подобных пикников. «Что ж, Вильгельмина, угости нас чашечкой своего ароматного хайсона. Слава богу, несмотря на налоги, у нас его предостаточно. Мы здесь в колониях изменяем подобным образом метрополии так часто, что потеряли своим изменам счет. Впрочем, чашка чая не способна нанести сильный удар по человеческой совести. Я думаю, майор Уиллоуби, солдат его величества, не отказывает себе в чае в наши тревожные времена. Отнюдь, сэр, мы полагаем, что пить чай вполне прилично верным слугам короля. Поговаривают, что в последние месяца в Бостоне резко упал спрос на портвейн и шерри. Я сам большой любитель чая, хотя меня мало заботят его побочные свойства вроде цвета и запаха. И, обернувшись к своему слуге, помогавшему Плинию-старшему накрывать на стол, майор заметил: «Когда вы тут закончите, принесите мне корзинку из моей комнаты. Она стоит на туалетном столике». «Да, Боб», — проговорила мать, улыбаясь, — «нельзя сказать, чтобы ты отнесся к этой корзинке с должным вниманием. Я не услышала от тебя ни слова благодарности за все те замечательные вещи, которые содержатся в ней. Меня извиняет лишь то, что я был озабочен проблемами вашей безопасности, но теперь, когда дело близится к завершению и появилось время вздохнуть, я могу выразить вам свою признательность. Меня лишь огорчает, что там не нашлось ни одной вещицы, которая бы свидетельствовала о том, что ты, Мот, помнила обо мне в дни моего отсутствия». «Этого не может быть!» — воскликнул капитан, занимавшийся тем, что наполнял водой чайник. «В подобной забывчивости можно обвинить кого угодно, но только не Мот. Даю слово, никто не ждал новостей о тебе с большим нетерпением и не выслушал их с большим интересом, чем она». Сама Мот хранила молчание. Она в задумчивости склонила голову, и о содержании ее мыслей, как и о том, почему вдруг вспыхнули ее щеки, могла бы догадаться только Бьюла. Но Мот, необычайно чувствительная и тонкая натура, возложила на Бьюлу явно больше того, на что была способна эта искренняя и чистосердечная девушка. Бьюла настолько привыкла смотреть на Роберта и Мот только как на брата и сестру, что даже все произошедшее не смогло задать ее мыслям новое направление. В это время вернулся Фаррелл с плетеной корзинкой, которую он и поставил на скамью рядом с хозяином. «Что ж, матушка, вы и юные леди...» В последнее время майор перестал употреблять слово «сестры», когда обращался сразу к обеим девушкам. «Что ж, матушка, и вы, юные леди, я готов создать каждой из вас должное. Признаю, что недостоин и половины внимания и любви, проявленных ко мне в этих подарках». С этими словами майор принялся доставать из сумки одну за другой вещицы. В ней содержавшиеся... каждой из которых была прикреплена бумажка со словами «мамы» или «Бьюла», однако ни на одной из них не было имени младшей сестры майора. Отец взирал на все происходившее с удивлением, если не сказать мрачным видом, и он с очевидным нетерпением ожидал подарка Мот. Но вещи появлялись одна за другой, а имени его младшей дочери все не было. «Это в самом деле странно», — строго заметил отец. «Я надеюсь, ты не сделал ничего, что послужило бы причиной подобного отношения к тебе со стороны Мот. Ты не обидел мою малышку?» «Уверяю вас, сэр, я ничего об этом не знаю. Если я в чем-то виноват, умоляю Мот простить меня». «Нет, Боб, ты не сделал и не сказал ничего такого, что могло бы меня обидеть», — вскричала Мот. «Почему тогда ты забыла о своем брате? Твоя мать и сестра не только помнили о том, но и доказали свою любовь делом. Подарки по приказу, мой дорогой отец, это не подарки. Мне бы не хотелось готовить их только потому, что я обязана это делать». Последние слова были произнесены таким тоном, что майор был вынужден спрятать все вещицы в сумку, благодаря чему шарф остался незамеченным, и промолчать. К счастью для Мот, который с трудом сдерживал слезы, чай принесли прежде, чем кто-либо смог вновь коснуться опасной темы. «Ты говорил мне, сын», — вновь вступил в разговор капитан Уиллби, — «что у нашего полка теперь новый командир, но забыл упомянуть его имя. Я надеюсь, это мой соученик Том Уоллингфорд. Он писал мне в прошлом году о своих планах на этот счет». «Генерал Уоллингфорд получил в командование великолепный кавалерийский полк. Мой же корпус возглавил генерал Мередит. Он сейчас здесь, в колониях. Веским доказательством того, насколько Мот Уиллоуби, как ее всегда называли, отождествлялась с семьей дома на холме, явилось то, что никто не подумал о ней, когда было упомянуто имя генерала Мередита, дяди ее родного отца. Исключением стали майор и сама девушка. Майор Уиллоуби не мог слышать имя Мередит, не вспоминая о маленьком, прекрасном товарище ее детских игр. Мот же ощутила в последнее время горячий интерес к судьбе своих истинных родителей. Только неосознанный страх, сознание того, что она нарушает некий высший долг, удерживали ее, чтобы обнаружить перемену в своих мыслях перед теми, кого она в детстве считала самыми родными и близкими людьми, и кто и по сей день относился к ней как к члену семьи. Она бы отдала все за возможность задать Бобу несколько вопросов об упомянутом им родственники, но об этом нечего было и думать, теперь, когда рядом была мать. Поблизости прогуливался Ник, разглядывая частокол. Он проходил мимо стола с характерным для него равнодушием к предметам и людям. Внезапно индеец остановился, неподалеку от собравшихся, по-прежнему не отрывая от частокола глаз. «Видишь, Ник, я снова становлюсь солдатом, как в молодые годы», — заметил капитан. «Сколько лет прошло с тех пор, как мы с тобой встретились у похожего частокола? Как тебе нравится наше произведение? Зачем капитан его построил? Чтобы уберечься от краснокожих, когда они придут за нашими скальпами. Зачем они хотят ваши скальпы? Томагавк давно зарыть в землю, зарыть глубоко, и они не найти его за 2, 6, 10 лет. Да, пока он зарыт, но вам, краснокожие джентльмены, удастся отыскать и выкопать его, как только к этому представится хоть малейшая возможность. Я думаю, ты знаешь, Ник, что у колоний возникли серьезные трудности. Путь капитана расскажет Нику», — уклончиво ответил индеец. «Ник не читает, не слушает, мало говорит, ему рассказывает сумасшедший ирландец. Ник не понимает, что он хочет. Сначала говорит одно, потом другое». «Майк и в самом деле не слишком смышлен», — смеясь ответил капитан. И его смех подхватили все собравшиеся. «Но он верный товарищ, и при необходимости на него можно положиться». «Бедное ружье! Смотрит оно, стреляет другое и никогда не попадает в цель. Да, я должен признать, что он слишком хороший стрелок. И все же это надежный парень с винтовкой на плече». «Так он поведал тебе наши новости?» «Все, что он говорит, новости, большие новости, в 10 раз больше, чем хватит на 1 раз. Капитан одолжил вчера Нику 250 долларов». «Верно, и думаю, эти деньги уже отправились к мельнику в уплату за ром. Но зачем ты мне протягиваешь монету? Ты хочешь повернуть долг?» «Это хорошая монета. Не та же капитан дал Нику. Хорошая монета, как горох. Ник — человек чести, Ник держит слово». «Похоже на правду, Ник, и слишком необычно для тебя. Ты должен был вернуть деньги сегодня, но я не ожидал их увидеть, слишком много подобных договоров ранее было просрочено. Вождь Тускарора всегда джентльмен. Что он говорит, делает. Хорошая монета, капитан. Замечательная, старый приятель, замечательная. И я возьму ее хотя бы за тем, чтобы одолжить тебе в следующий раз. Монета не нужен Нику, бери его и дайте Нику доллар, он вернет завтра». Капитан отказался от сделки, которой склонял его индеец, предлагая одолжить большую сумму, чем та, что была возвращена. Ник разочарованный мрачно побрел прочь, с оскорбленным видом двигаясь вдоль частокола. «Редкий мошенник!» — воскликнул майор. «Я удивляюсь, как вы до сих пор его терпите. Неплохо было бы его выгнать, особенно теперь, когда война на пороге. Легче сказать, чем сделать. Проще выловить каплю воды из ручья, чем индейца из леса, в котором он решил остаться. Ты привез к нам Ника, Боб, и тебе упрекать не придется нас в том, что мы терпим его присутствие. Я привез его с собой, потому что он узнал меня даже в этом платье. И, кроме того, он был мне полезен. Я нуждался в проводнике, а этот индеец знает все тропинки в наших лесах. Однако он настоящий мерзавец и, кажется, сильно изменился со времен моего детства». «Если кто-то изменился, то это ты, Боб. Ник все тот же на протяжении последних 30 лет. Все тот же, что я его знаю. Он мошенник, это правда, иначе его выгнали бы из племени. Закон краснокожих суров, но это закон первобытного общества. Ни один человек не изгоняется из индийского племени, пока не соответствует его нормам. В гарнизоне мы всегда считали Ника смышленым проходимцем и обращались с ним соответственно. Пока ты на стороже, подобный молодчик не сделает тебе ничего дурного, а этот Тускарора еще, к счастью, боится меня, что заставляет его сохранять подобающую дистанцию во время визитов на холм. Главный вред от его пребывания в поместье в том, что он приохотил Майка и Джейми к Санту-Крусу. Но я распорядился, и мельник не станет больше отпускать им ром. «Вы несправедливы к Нику и Лоуби», — возразила прямодушная и снисходительная жена капитана. «В нем много хорошего, но вы, солдаты, привыкли судить слабости ближнего по законам военного времени. А вы, мягкосердечные женщины, моя дорогая Вильгельмина, считаете, что все на свете так же доброжелательно, как вы. Помнишь, когда у нашего сына открылась язва, и доктора сказали, что золотой корень может его вылечить? С какой готовностью, не дожидаясь наших просьб, Ник отправился в лес? Это растение отыскать было нелегко, Роберт, но Ник вспомнил место, где он видел его. И хотя это было непросто, принес нам необходимое лекарство. «Все это так», — задумчиво произнес капитан. «Правда, я сомневаюсь, что своим выздоровлением Боб обязан именно золотому корню. Кажется, ты так его называешь. В характере каждого человека есть свои хорошие черты, но боюсь, что есть и дурные. Вот наш приятель возвращается, и мне бы не хотелось дать ему основание считать себя настолько значительной персоной, чтобы превратиться в предмет нашего обсуждения». «Вы совершенно правы, сэр. Подобные люди становятся еще несноснее, когда слишком много возомнят о себе». Ник теперь медленно приближался к собравшимся, заметив, что общее настроение изменилось в его пользу. Подойдя к столу, он минуту постоял молча и затем с большим, чем обычно, самодовольством обратился к капитану. «Ник — старый вождь», — сказал он. «Ник на совете войны так часто, как капитан. Пусть капитан расскажет все Нику. Ник хочет знать о новой войне. Зачем тебе Ник? Пока это просто семейная ссора. Французы, например, не имеют к ней никакого отношения. Англичанин бьет англичанин, так? Боюсь, что скоро это будет так. Разве Тускароро не обращает свой томагавк против Тускароро? Тускароро воин убивает Тускароро воин. Он ссорится и убивает враг. Но Тускароро воин не берет скальп Тускароро скво или Тускароро ребенок. Зачем? Краснокожий не боров, не ест свинья». «Все это так, Ник, но твоя логика безупречна. Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Но похоже, что американцы будут воевать против англичан. Большой отец в Англии поднял томагавк на своих американских детей. И капитану это нравится, так? Это прямая дорога, которая идет зигзагами, как змея? Мне это совсем не нравится, Ник. Я всем сердцем желал бы, чтобы этой ссоры не было. Значит, снова надеть военную форму, снова идти за горн и барабан, как раньше? Мне бы этого не хотелось, старина. Когда человеку за 60, он предпочитает мир войне, и я постараюсь остаться дома. Тогда зачем строить форт, зачем окружать дом частокол, как загон для скота? Затем, что я собираюсь остаться дома. Частокол оградит нас от тех, кому взбредет в голову добраться до нас. Ты знаешь, я не раз защищал позиции худшие, чем это. «Здесь нет ворота», — проворчал Ник. «Зачем он без ворота? Англичанин, янки, француз, краснокожий идет куда хочет». «Нехорошо. Такая скво живет широко открытые ворота». «Спасибо тебе, Ник», — воскликнула мисс Уиллоуби. «Я знаю, что ты всегда был моим другом и не забывала о золотом корне». «Это хорошо, важно», — ответил индеец. «Ребенок сразу выздороветь. Сегодня он почти умирать, завтра бегать и играть. Ник лечит ребенок золотой корень». «Ты, Ник, настоящий врач. Я помню другой случай, когда у тебя была оспа». С необычайной быстротой индеец обернулся к миссис Уиллоуби и резко проговорил. «Миссис капитан помнит это? Кто заразит Ника? Кто лечить его, а? Честное слово, Ник, ты почти напугал меня. Да боюсь, что я заразила тебя, но для твоей же пользы. Вокруг нас умирали солдаты, потому что никто не сделал им прививки. А все те, о ком я позаботилась, выжили, и ты среди них». Мрачное лицо индейца поразительным образом изменилось. Оно дышало теперь любовью и дружелюбием, которые доказывали, что он помнил, какое благодеяние было ему оказано, и глубоко благодарен за это. Он подошел к миссис Уиллоуби, взял ее еще белую мягкую руку своими теплыми узловатыми пальцами, затем сбросил с одного плеча шерстяную накидку, которую носил небрежно обернутый вокруг ее тела, и положил женскую руку на отметину, оставшуюся после прививки, словно желая продемонстрировать доказательство благого дела миссис Уиллоуби. Сделав это, он улыбнулся. «Старый метка», — сказал он, кивнув головой. «Знак, мы добрые друзья. Он не исчезать, пока живет Ник». Эта сцена тронула сердце капитана, и он бросил Нику доллар, который упал у ног индейца, словно бы незамеченным. Ник, повернувшись к ограде, указал на открытые ворота. «Через маленькие дырка идет большая опасность», — проговорил он нравоучительно, удаляясь по мере завершения своей реплики. «Зачем капитан оставляет большой дырка открытой?» «Мы должны навесить ворота на этой неделе», — заключил капитан. и все же не стоит опасаться чего-либо серьезного в таком отдаленном поселении, как наше, да еще при том, что война только начинается. В этот вечер на лужайке не случилось более ничего достойного описания. Солнце опустилось за горизонт, и все собравшиеся удалились в дом, как обычно, предав себя воле божественного провидения. По общему согласию, разговор больше не касался ни гражданской войны, ни ее возможного исхода, и вскоре члены семьи стали расходиться по спальням. Майор и обе его сестры остались в маленькой гостиной, туалетной комнате или кабинете Роберта. Примыкавшее к его спальне помещение служило молодому человеку и одним, и другим, и третьим. «Ты ведь не покинешь нас так скоро, Роберт?» — промолвила Бьюла, с нежной доверчивостью взяв руку брата в свою. «Наш отец уже не молод, а время сейчас такое неспокойное. Наш отец — солдат Бьюла и хороший солдат, так что сыну нечему его учить. Однако я боюсь, что симпатии отца склоняются на сторону колоний». «Боже мой!» — воскликнула Бьюла. «Значит, и его сын может склониться на ту же сторону». «Что ты, Бьюла?» — укоризненно заметила Мот. «Ты говоришь, не подумав. Мама глубоко страдает от того, что папа придерживается подобной точки зрения. Сама она считает, что прав парламент, а колонии нет». «Какая ужасная вещь — гражданская война!» — отозвался майор. «Она разделяет мужа с женой, отца с сыном, брата с сестрой. Я бы предпочел умереть, но не видеть этого». «Что ты, Роберт?» — возразила Мот. «Все не так страшно. Мама никогда не станет противиться воле отца. Ты знаешь, хорошие жены так не поступают. Она только будет молиться о том, чтобы ее муж принял правильное решение, и детям впоследствии не пришлось стыдиться своих родителей. Что же до меня, то мне безразлично, какую сторону принять». «А что по этому поводу думает Бьюла? Ей тоже все равно? Или она будет молиться о поражении брата? Ты, Мот, должно быть, предчувствовала разделение в нашей семье, и это заставило тебя забыть обо мне, в то время как Бьюла и моя мать проводили часы за рукоделием, готовя подарки». «Ты несправедлив к Мот, Роберт», — улыбаясь, запротестовала Бьюла. «Я думаю, никто не любит тебя больше, чем наша дорогая сестра, и никто не вспоминал тебя чаще, чем она, в дни твоего отсутствия. Тогда почему в этой корзине нет доказательства того, что обо мне помнили? Хотя бы локона или маленького кольца». «Даже если это и так», — с усилием возразила Мот, — «чем я хуже тебя? Что говорит нам о том, что ты помнил нас в дни разлуки?» «Вот это!» — и майор положил перед сестрами два небольших свертка, на каждом из которых было указано, кому он предназначался. «Об отце и о маме я тоже не забыл». Радостные восклицания Бьюлы свидетельствовали о том, как она обрадовалась подарку, который состоял в основном из безделушек и украшений, соответствующих ее возрасту и положению в обществе. Поцеловав брата, благодарная сестра объявила, что мама обязательно должна увидеть ее подарки, прежде чем ляжет спать, и поспешила из комнаты. Пылающие щеки и полные слез глаза Мот говорили о том, что она рада не меньше, хотя и гораздо более сдержана в проявлении своих чувств. С явным удовольствием, рассмотрев предназначавшиеся ей вещицы, Мот резко потянулась к корзинке брата, взяла ее и, перевернув, высыпала все содержимое на стол. Среди прочих вещей появился шарф, который она, смеясь, протянула брату. «Вот неверующий, разве это не что? Как ты думаешь, это легко было сделать?» «Это?» — вскричал майор, в удивлении разворачивая прекрасную блестящую ткань. «Разве это не один из шелков моего отца, перешедший ко мне по наследству?» Мот выпустила из рук свои безделушки и, схватив шарф, за оба конца растянула как можно шире, стараясь продемонстрировать его свежесть и красоту. «Разве он старый и потертый?» — спросила она сукоризной. «Твой отец никогда не видел его, Боб. Этот шарф еще ни разу не лежал на плечах мужчины». «Невероятно! Эта работа должна быть нескольких месяцев, и он такой красивый, ты не могла купить его». Мот казалась огорченной сомнениями брата. Разведя руки еще шире, она поднесла шарф к свету и указала на буквы в его центре, вышитые так искусно, что были почти незаметны на шелковой ткани, и в то же время так четко, что знающий о них мог их различить. Майор перехватил шарф, поднес его еще ближе к свечам и прочел вслух. «Мот Мередит». Выронив ткань, он обернулся к сестре, но девушка уже выбежала из комнаты. Он последовал за ней и вошел в библиотеку как раз в тот момент, когда она была уже готова исчезнуть через другую дверь. «Меня обижает твое неверие», — сказала Мот, стараясь засмеяться. «Братья не должны поступать так с сестрами». «У меня нет сестры, которую звали бы Мот Мередит», — серьезно ответил майор. «Моя сестра Мот Уиллоуби. Почему ты вышла имя Мередит?» «В ответ на твои собственные слова. Разве ты не назвала меня мисс Мередит, когда мы виделись с тобой в последний раз?» «Ах да, дорогая Мот, но это была шутка. Это не вызов, как твой шарф. Шутки бывают обдуманы заранее, как убийство. И многие из них, ты знаешь, убивают. Что ж до моего шарфа, то это продолжение шутки. Скажи мне, мать и Бьюла знают, кто сделал этот шарф?» «А как же иначе, Боб? Или ты думаешь, что я удалилась в леса и работала там в полном одиночестве, словно какая-нибудь романтическая барышня, хранящая свою ничего не значащую тайну от глаз ненавязчивых друзей?» «Я не знаю, что я думаю. Мама видела это имя?» Мот покраснела до кончиков ушей, но она привыкла говорить правду и отрицательно покачала головой. «И Бьюла не знает. Ну, конечно, они бы не допустили, чтобы там, где должно стоять Уиллоуби, появилась Мередит. Бьюла тоже ничего не знает майора Уиллоуби». Имя своего брата Мот произнесла с преувеличенным уважением. «Таким образом, честь семьи Уиллоуби не запятнана, и весь позор падает на голову бедный Мот Мередит». «Так тебе не нравится имя Уиллоуби, и ты стараешься избавиться от него? Я заметил, что в последних письмах ты стала подписываться просто Мот, но не подозревал, какова причина. Кому приятно вечно оставаться самозванцем? Это не мое официальное имя. А вскоре мне придется вести дела и подписывать бумаги. Вспомните, мистер Роберт Уиллоуби, что мне 20 лет. Когда дело дойдет до фунтов, шиллингов и пенсов, не придется лгать. Мне пора учиться пользоваться своим собственным именем». «Но наше имя в самом деле не так отвратительно тебе, Мот. Ты не отбрасываешь его навсегда? Ваше имя? Имя моего дорогого отца, моей матушки, Бьюлы, твое имя, Боб». У Мот не хватило сил закончить фразу. Она расплакалась и выбежала из комнаты.